плавающий танк LVT-A4. Хотя машину Landing Vehicle Track Armored Mark IV обычно относят к плавающим танкам, ее правильнее было бы отнести к плавающим самоходным артиллерийским установкам, поскольку создавалась она именно как САУ огневой поддержки. Дело в том, что ожидаемых столкновений высадившегося десанта на плацдарме с японскими танками не происходило. Японцы предпочитали использовать танковые подразделения в глубине островов, а контратаки на занятые американцами плацдармы производить ночью и в основном силами пехоты. Зато десанту приходилось сталкиваться с хорошо замаскированными фортификационными сооружениями японцев, составлявшими основу их обороны, и внезапно оживавшими укрытыми огневыми точками. Для борьбы с ними 37-миллиметровая пушка танка LVT-A1 была малоэффективна. Требовалось орудие со снарядом сильного фугасного или осколочно-фугасного действия. К этому времени в США уже выпускалась самоходная 75-миллиметровая гаубица М8 на шасси легкового танка М3. Ее башню с вооружением и выбрали в марте 1944 года для установки на шасси плавающей бронемашины. Экипаж нового танка составил 6 человек. В отделении управления слева располагался механик-водитель, справа – его помощник – радист. В открытой сверху башне, расположенной в средней части машины со смещением к корме, размещались командир, наводчик, заряжающий и пулеметчик. На машинах первых серий головки перископических приборов наблюдения механика-водителя и его помощника-радиста закрывались полусферическими плексигласовыми колпаками, но колпаки заливались водой и брызгами, запотевали и только ограничивали обзор, поэтому от них отказались. Решетки жалюзи моторного отделения защищались бронекожухами. Позднее такие бронекожухи можно было увидеть и на корме LVT-A1. Кормовой рампы на этих машинах не было. В башне в установке М7 монтировалась качающаяся часть легкой 75-миллиметровой гаубицы М2 или М3. Углы наведения орудия по вертикали от минус 20 до плюс 40 градусов. Установка новой башни определила основные изменения в конструкции подбашенной коробки. Поскольку диаметр погона был больше, чем у башни танка М5А1, по бортам подбашенной коробки выполнили приливы, а саму коробку пришлось вытянуть в сторону кормы, перекрыв место установки кормовых пулеметов. Так что от последних пришлось отказаться. Зато вместе с башней М8 новый плавающий танк получил пулемет калибра 12,7 мм М2HB, установленный на турели над кормовой нишей башни. Боекомплект составлял 75 унитарных выстрелов к орудию и 400 патронов калибра 12,7 мм. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом массой 6,6 кг при его начальной скорости 380 метров в секунду достигала 8900 метров, хотя самоходные гаубицы вели огонь, конечно, на меньшие дальности. Скорострельность 4-6 выстрелов в минуту. Имевшиеся на бортах башни самоходной гаубицы М8 крепления для запасных траков гусеницы на LVT-A4 постепенно исчезли, поскольку экипажи ими не пользовались. Пользование пулеметом калибра 12,7 мм на башне было не слишком удобно. При господстве американцев в воздухе в роли зенитного этот пулемет был неинтересен. А для стрельбы по куда более опасным в ближних боях наземным целям пулеметчику приходилось сильно высовываться из башни, что при отсутствии бронезащиты намного увеличивало опасность поражения. Открытая сверху башня делала машину еще более уязвимой в ближнем бою от атак ручных гранат и поражения осколками снарядов и мин. Эти недостатки стали вполне очевидны во время кампании на Марианских островах, где LVT-A4 использовались в десантах на острова Гуам Тиньян и Сайпан. Танки LVT-A4 решили модифицировать, причем модификация пришлась примерно на середину серийного выпуска танка. Специального обозначения она не получила, но стала известна под прозвищем «Марианская модель». Убрали крышу кормовой ниши башни, сняли установки пулемета калибра 12,7 мм. Вместо нее у бортов башни смонтировали две шкварневые установки для пулеметов калибра 7,62 мм М1919А4 с такими же бронещитами, как и на LVT-A1. Боекомплект этих пулеметов составлял 4000 патронов. В ближнем бою такое вооружение оказалось эффективнее. Однако оставалась неприкрытая огнем передняя полусфера. На LVT-A4 последних серий появился лобовой пулемет калибра 7,62 мм. М1919А4 в шаровой опоре монтировался в лобовом листе рубки с правой стороны перед местом помощника механика-водителя. Установка лобового пулемета предлагалась еще до кампании на Марианских островах, но реализована в серии уже в ходе указанной модернизации. Боекомплект лобового пулемета составлял 2000 патронов. Правда, носовая часть корпуса образовывала довольно большое мертвое пространство при стрельбе лобового пулемета. Кроме указанных изменений, танки последних серий отличались наличием смотровых блоков в бортах и корме башни, дабы экипаж мог оценить обстановку, оставаясь под защитой брони. На LVT-A4 поздних выпусков появились также смотровые щели в скулах рубки управления. Вместо смотрового люка механика-водителя с откидной крышкой в лобовом листе рубки выполнили две смотровые щели со стеклоблоками. Несколько изменили рабочие места экипажа в башне. Производство LVT-A4 началось в 1944 году. Внесение изменений в конструкцию потребовало времени и задержало выпуск новых партий машин. В ожидании новой модификации LVT-A4 экипажи сами модифицировали имеющиеся машины в плане усиления пулеметного вооружения и повышения защищенности. Так, на башню ставили дополнительно пулемет калибра 7,62 мм, а установку пулемета калибра 12,7 мм дополняли бронещитами. На лобовую часть башни крепили дополнительные бронелисты. Кроме того, использовали общую для экипажей практически всех LVT практику повышения защищенности. На носовую часть корпуса и на крышу плотно укладывали мешки с песком. Причем этим пользовались и на суше, и на плаву. В отделении управления у правого борта устанавливалась радиостанция SCR-508 или SCR-528, работавшая на штыревую антенну. Бортовая электрическая сеть имела напряжение 12 вольт. До конца 1944 года выпустили 1489 машин. Еще 401 выпустили в 1945 году до того, как производство остановили в связи с появлением модели LVT-A5. 533 из построенных LVT-A4 передали корпусу морской пехоты, где ими вооружили 3 батальона плавающих танков. Армия США сформировала 7 батальонов плавающих танков, в которых имелось в общем 1307 LVT-A4. Еще около 50 машин поставлены по ленд-лизу союзникам США. LVT-A4 оказался неплохим средством огневой поддержки десанта, особенно при наличии укрытых огневых позиций. Поскольку большие размеры и вынуждена слабая бронезащита делали открытую машину весьма уязвимой. По проходимости на слабых грунтах LVT-A4 несколько уступал предшествующим машинам. Удельное давление увеличилось до 0,78 кг на квадратный сантиметр. После войны LVT-A4 еще ряд лет оставались на службе корпуса морской пехоты. Нашли применение в ходе Корейской войны.